Когда же случалось несчастье, умирала кошка, древнеегипетский культ требовал, чтобы в знак траура по усопшей ее хозяева сбривали брови. После сложного похоронного обряда набальзамированную кошку хоронили на особом кладбище. Современные ученые-археологи до сих пор находят кошачьи мумии в медных или серебряных саркофагах. Законы тогда были строгими. Убийство кота каралось смертной казнью. Тому, кто обидел кошку, тоже приходилось плохо. Его забрасывали камнями или отрубали ему руку. История сохранила упоминание о том, как египтяне разгромили целый квартал греков из-за того, что кто-то из них утопил в реке котят. Жестоко? Что ж, таковы были обычаи. Но ведь топить котят тоже жестоко. Да, священными кошками очень дорожили. Их в первую очередь выносили из горящего дома. Во время голода кошки могли не беспокоиться за свою жизнь, хозяева поделятся с ними последней крошкой. Но был случай, когда чрезмерное поклонение кошкам обернулось для египтян большим несчастьем. Готовясь к штурму одного из египетских городов, персидский царь Камбис посадил кошек на щиты своих воинов, и осажденные сдались без боя. Они боялись случайно ранить или убить священные животные. Конечно же, мы, кошки, в этом не виновны. Мы ведь только кошки. Ну а как современные египтяне относятся к кошкам? Должна тебе сказать, мой маленький хозяин, что это отношение мало в чем изменилось. Конечно, оно стало более спокойным, более современным. Сегодня кошка уже не вызывает слепого поклонения, но все же пользуется правом неприкосновенности. Поэтому в Каире, столице Египта, живет столько же кошек, сколько и людей. В большинстве своем это бездомные кошачьи братья, которые воспринимают беззаботную и вседозволенную жизнь на теплых, обильных пищей улицах города как должное. Наверняка они считают себя полноправными хозяевами улиц, потому и ведут себя по-хозяйски, что многим людям может показаться просто нахальством. Домашние кошки египтян, как правило, породистые, а улицами владеют трущобники. Эти мурки в основном пятнистые, черно-бело-серые, много черных кисок, сам понимаю, что это не выходцы из аристократии. Египетские кошки ростом поменьше наших бездомных, но более самоуверенные и энергичные. Они терпеть не могут, когда посягают на их права. Местные жители свыклись с кошками и ничего не имеют против них, даже очень ими симпатизируют. Кошачьи концерты по ночам, не только весной, а круглый год, стали привычным, даже обыденным явлением. И как все привычное, не мешают. Но между приезжими людьми и кошками что ни день вспыхивают стычки, происходят разные инциденты. Ведь у каждого двора есть свой кошачий хозяин и свита, причем мусорный бачок, как правило, это трон главаря. Согнать кошачьего предводителя, чтобы высыпать мусор, невозможно. Он на территории, где действуют его законы. Разве можно согнать короля с трона? К венику король относится с величайшим презрением. Попробуй поднять крышку вместе с котярой, и ты вполне законно получишь изрядную порцию царапин. Оптимист может утешиться тем, что назовет рубцы памятным автографом, высшей милостью его кошачества. Иногда законное нахальство кошек переходит все границы. Вот, к примеру, в знаменитом театре идет концерт, не кошачий, а классический. Пианист исполняет прекрасное произведение. Публика в восторженном оцепенении. И вот из-за кулис тихо, чинно, благородно выходит кошка и, усевшись недалеке от рояля, на самом видном месте, то есть поближе к зрителям,